Глава 39. В среду Беллард снова заночевала в Мияко, заказав перед сном суши в номер. В сумке у нее хватало одежды, чтобы продержаться еще один день. С утра она по-быстрому метнулась в технический центр «Пайпер». Там находился дактилоскопический отдел и полицейская вертолетная площадка. Каждый детектив, прослужив несколько лет, обрастал знакомствами во всех сферах криминалистики, чтобы было кого попросить о срочной услуге. Некоторые спецы не пользовались особенной популярностью, другие же были нарасхват. Например, дактилоскописты, ибо отпечатки пальцев обнаруживаются почти на каждом месте преступления. В общем, связи в дактилоскопическом уголке криминалистической песочницы ценились на вес золота. У Беллард тоже был там свой человек, супервайзер по имени Полли Стэнфилд. 5 годами раньше они вместе работали над делом о 3 убийствах на сексуальной почве с единственным связующим звеном – отпечатками пальцев. Стэнфилд прошерстила базы данных по всему свету, но тщетно. Отпечатки нигде не засветились. Обе продолжали пахать как проклятые, и подозреваемого, наконец, удалось арестовать, когда Стэнфилд тайком влезла в базу жильцов огромного жилого блока в Велли, географического центра этих 3 убийств. При заселении у жильцов снимали отпечатки пальцев. По какой причине, неизвестно, потому что потом эти данные никак не обрабатывали. Возможно, так арендодатель хотел отпугнуть клиентов с криминальным прошлым. Как только Стэнфилд вычислила подозреваемого, перед Беллард с ее тогдашним напарником Честейном встал вопрос, как устроить, чтобы взлом базы данных жилого комплекса остался незамеченным. В итоге они решили сделать старый добрый анонимный звонок на полицейский телефон доверия, разумеется, с одноразового мобильника. В общем, никто ничего не узнал. Когда их с Честейном партнерство закончилось, почти все сотрудники департамента и сопутствующих служб выбрали, на чью сторону встать. Стэнфилд давно уже работала в силовых структурах, повидала немало агрессивных мужчин и не раз оказывалась жертвой домогательств. В общем, она осталась с Беллард. Стэнфилд работала с 7 до 4, поэтому без 5-7 Беллард стояла у двери дактилоскопического отдела с 2 стаканчиками кофе. Чуть раньше женщины созвонились и вкратце обсудили проблему, так что Стэнфилд не была удивлена ни появлением Беллард, ни обилием сахара в своем латте. Напиток был приготовлен по спецзаказу. «Ну, посмотрим, что у тебя», — сказала Стэнфилд вместо приветствия. Супервайзеру полагалась тесная, но отдельная каморка. Все лучше, чем открытые секции рядовых сотрудников. Стэнфилд уже знала, что проблема весьма деликатная. В результате ВНМ удалось снять с кнопки временный отпечаток. Профессор Хиггс сфотографировал его под мягким, непрямым освещением. И теперь Стэнфилд предстояло повозиться с этой фотографией. Взяв увеличительное стекло, она изучила снимок, чтобы выяснить, годится ли тот для работы. «Большой палец вышел очень неплохо, наконец», — сказала она. «Четкие бороздки. Но дело не быстрое, нужно повозиться». Тем самым Стэнфилд прозрачно намекнула, не нужно стоять над душой. Ей предстояло отсканировать фото, загрузить его в программу, очистить от визуального мусора и только потом прогнать по автоматизированной системе идентификации отпечатков. В базе данных было более 70 миллионов записей, и результаты поиска отображались далеко не сразу. Зачастую поисковик возвращал не один результат, а несколько. В таком случае дактилоскопист, вооружившись микроскопом, определял, какой из них соответствует оригиналу. «Хочешь, чтобы я ушла, а потом вернулась?» — спросила Беллард. «Надолго?» «Как минимум на 2 часа. Если управлюсь быстрее, позвоню». «Хорошо». Беллард встала. «Напоминаю, работаем под прилавком. Никто не должен знать, чем ты занимаешься. Если будет результат, скажешь только мне». Отложив увеличительное стекло, Стэнфилд взглянула на нее. «Что, хочешь меня напугать?» «Нет, хочу, чтобы ты была осторожна. Если найдешь имя, то, о котором я думаю, сама поймешь, что к чему». Беллард не хотелось забегать вперед и озвучивать следственную версию. Будет лучше, если Стэнфилд беспристрастно сделает свою работу, не зная, чей отпечаток она ищет. «Проклятие!» — вздохнула Стэнфилд. «Ну, Рене, большое тебе спасибо. Знаешь, мне нравилось тут работать». «Не нагнетай», — заметила Беллард. «Просто посмотри, что найдется, а я скоро вернусь».